отмечает в своем дневнике его качество политического деятеля, редактора и человека. Обедал с Мурой Будберг и Андре Лабартом. Он рассказывал, как люди, приезжающие из Франции, приходят к нему и хотят видеть его, потому что знают его голос по радио и любят его. Он страстный, блестящий человек, и я не могу не чувствовать, что он представляет Францию гораздо лучше, чем де Голль. Он так счастлив успехами своего журнала. Таким людям, как я, которые страстно любят Францию, трудно решить, что делать. Разрыв между де Голлем и интеллигенцией очень глубок. Люди из Карлтон-Гарден, главная квартира генерала в Лондоне, антипатичны мне. И все-таки имя де Голль — великое имя. Иногда обоим, и Муре, и Локарту, казалось, что в сущности Лондон уже не Лондон. Карлтон-Грилл был разбомблен. Большинство друзей его и ее, и их общих, разъехались, кто воевать, кто укрываться от бомб в провинции, и в темном, дрожащем от бомб и героическом Лондоне те, кто продолжал жить, все меньше и меньше появлялись в свете. Да и света было немного. Жизнь внезапно упростилась и потеряла свои нарядные краски. «Где были друзья?» — спрашивал Локарт в одной из своих книг. Но с Мурой Будберг я встречался регулярно. Ее круг знакомых был исключительно широк и содержал в себе всех, от министров и литературных гигантов до никому неизвестных, но всегда умных иностранцев. От нее я получал не только сплетни касательно внешнего мира, но и суждения внешнего мира о мире внутреннем, то есть о мире Уайтхолла, министерств и официальных кругов. Я всегда находил ее информацию полезным коррективом для нашего официального самодовольства и благодушия. И его, и Никольсона германское радио еще в марте 1940 года, то есть за 3 месяца до падения Франции, объявило шпионами, печатно заявив, что британское правительство оплачивает работу известного разведчика Локарта и отставного дипломата, известного ненавистника Германии Никольсона. Но это не повлияло на настроение Локарта, как не повлияли на него впоследствии сочинения советских авторов, пьесы и повести о заговоре Локарта, где его смешивали с грязью. В мае лорд Бивербрук был назначен министром авиационной продукции, и Локарт почувствовал, что его прежний патрон и он сам теперь впряглись вместе в одну телегу в одном и том же нужном и важном усилии под одним и тем же флагом. До 1943 года советский посол Майский, старый его знакомый, часто встречался с ним. Вскоре после его отъезда в августе Локарт был назначен представителем британского правительства при чехословацком правительстве в изгнании. Локарта с Яном Масариком теперь связывала почти 20-летняя дружба. В своей книге о нем после его самоубийства он рассказал об этом сыне отца республики, человеке исключительных способностей, который чувствовал себя дома и в Европе, и в США, всюду имел друзей, знал 9 языков и был превосходным пианистом. Еще в 1919 году, когда Локарт поехал как коммерческий атташе британской делегации в Прагу, он был принят там как человек, помогший чехословакам год тому назад вернуться через Дальний Восток из большевистской Сибири на родину. Ян в начале своей карьеры был причислен к чехословацкому посольству в Вашингтоне, затем он перевелся в лондонскую легацию. В 1922 году он вернулся в Прагу, жил вместе с отцом в Градчанах, и Локарт часто бывал у него запросто. Ян работал с Бенешем в Министерстве иностранных дел до 1925 года, когда его назначили чехословацким послом в Лондон. Он пробыл на этой должности до трагического дня, когда немцы заняли Прагу. С 1928 года, когда Локарт поселился в Лондоне, работая в «Ивнинг Стандарт», они встречались в свете, в салонах, клубах и друг у друга. Когда Гитлер захватил Австрию, Локарт, бывший в Вене, на следующий же день выехал в Прагу, где Ян Масарик сказал ему, обняв его при встрече: «Теперь настанет наша очередь». И Локарт тогда уже знал, что он прав, и что Чехии осталось жить не больше года. В 1939 году, в январе, оба вместе успели побывать в США в последний раз перед войной. Теперь и Ян, и Бенеш жили в Лондоне, откуда Ян вел ежедневные радиопередачи на Чехословакию.